и снял с полки золоченую овальную табакерку, которую очень любил, и вложил ее в ладонь Джулиан. «Ой, Брэдли, это так мило с твоей стороны! Она такая изящная и, наверное, страшно дорогая. И смотри-ка, тут что-то написано. Дар друга. Ой, какая прелесть! Мы ведь друзья, правда?» «Правда». «Брэдли, я так благодарна! Так...» «Ну-ну, ступай! Ты не забудешь обо мне?» «Ступай!» Я проводил ее до двери и запер замок. Как только она оказалась за порогом, возвратился в гостиную и плотно прикрыл за собой дверь. В комнате был разлит густой и пыльный солнечный свет. Ее стул стоял там, куда она его придвинула, а на столе она оставила своего Гамлета. Я упал на колени перед камином, потом лег во весь рост ничком на ковер. Ибо воистину со мной только что случилось нечто совершенно невероятное. Часть вторая. Что произошло, проницательному читателю объяснять излишне. Он, несомненно, давно предвидел это. Со мной же все обстояло иначе. Одно дело искусство, а другое, когда это происходит с тобой на самом деле. Я влюбился в Джулиан. Трудно определить, в какой именно момент нашего разговора я это понял. Ведь сознание, как ткач, снует во времени взад и вперед, и, занятое своим таинственным самотворчеством и самонакоплением, может заполнить очень большой и вместительный отрезок настоящего. Возможно, я понял это, когда она проговорила своим прелестным звонким голоском: «С тех пор, как для меня законом стало сердце». Возможно, тогда, когда она сказала: «В черных колготках и черных бархатных туфлях с серебряными пряжками». А может быть, когда она сняла сапоги? Нет, тогда еще нет. А когда меня пронзило странное чувство при взгляде на ее ноги в обувном магазине, не понял ли я тогда, еще не сознавая этого, что влюблен? Пожалуй, нет. Хотя отчасти я уже был на пути к тому. Я все время был на пути к тому. Как-никак я знал эту девочку с самого рождения. Я видел ее в колыбели. Я держал ее на руках, когда она была не более 20 дюймов. О, Господи! Я влюбился в Джулиан. Как легко написать эти слова, но как трудно передать само состояние. Удивительно, в литературе так часто говорят о том, что люди влюбляются, но так редко по-настоящему описано, как это происходит. Ведь это же поразительное явление. Для многих самое потрясающее событие в жизни. Куда более потрясающее, чем все ужасы на свете, потому что влюбленность противоестественна. Я говорю не о голом сексе. Грустно, что и любовь, и большое горе обычно забываются как сон. К тому же люди, никогда без памяти не влюблявшиеся в тех, кого они давно знают, могут усомниться, что это вообще возможно. Позвольте мне уверить их, что это возможно. Это случилось со мной. Неужели любовь созревала и вынашивалась в теплых недрах времени, пока девочка росла и готовилась к цветению? Конечно, она всегда мне нравилась, особенно когда была маленькая. Но я ничем не был подготовлен к такому удару. А это был действительно удар. Он сбил меня с ног. Как будто мне выстрелили в живот, и осталась зияющая дыра. Колени стали ватными. Я не мог стоять. Я весь дрожал и трясся. Зуб не попадал на зуб. Лицо словно сделалось восковым и приняло форму большой, странной, таинственно улыбающейся маски. Я превратился в Бога. Я лежал, уткнувшись носом в черный шерстяной ворс ковра. Носки ботинок описывали небольшие эллипсы.